Направляя внимание на цель, реализуйте брахман. В сущности вы неотличимы от брахмана, но вы воображаете себя телом. Из-за этого неправильного отождествления вы верите в грехи и заслуги, а также считаете себя жертвой обстоятельств. Главное тут отождествление с телом и представление себя мужчиной или женщиной. Ошибочно считать себя даже просто человеком. В действительности вы – чистое сознание, которое сейчас слушает. Вы замарываете его отождествлением с телом, что неправильно. Ваша жизнь разворачивается бессознательно. Такова ее природа. В этом мире первое знание появляется благодаря слушанию. Так вы узнаете о своем существовании. Семена знания крошечны. Тем не менее, они создают этот огромный мир. Ваша форма, которую вы воображаете, не остается неизменной. Фактически вы не тот, кто живет, не тот, кто умирает. Вопрос жизни и смерти возникает из-за отождествления с телом. Ваше чувство бытия – результат движения трех качеств – сатвы, раджаса и тамаса. Но это все приходящее. Счастье и несчастье существуют только благодаря вашему чувству бытия. Но это сознание неизбежно уйдет, подобно задутому пламени свечи. Огонь знания – величайший из всех видов огня. Знает ли солнце свою яркость, больше она или меньше? Но в собственном свете вы можете судить о яркости других источников света. Для такого суждения не требуется усилия. Ваше видение и знание должны стать одним. Три качества – сдерживание, тамас, активизация, раджас, и освещение, сатва – действуют во всех человеческих существах. Ваше сознание ответственно за все знание и действие. Как в этом мире производятся различные типы машин, строятся разные дома и дороги. Благодаря сознанию у вас есть множество потребностей, и вам приходится искать работу. Ваши потребности заставляют вас работать по 8 и больше часов в день. Из-за своих потребностей вы становитесь почти рабом. Вы освободитесь от всех этих проблем, когда осознаете, что являетесь не телом, а бестелесным сознанием. Ваша настоящая жизнь – та, благодаря которой вы сознаете. Знайте это сердцем. Эти беседы нужны для того, чтобы рассказать вам, что вы такое по сути. То, что воображает ваш ум, недолговечно. Идея меня и моего не отпускает вас, поскольку такова природа ваших качеств. Теперь ухватитесь за самую важную вещь – ваше сознание. Живите без ожиданий, тогда у вас не будет никаких привязанностей. Знайте, что на самом деле у вас нет никаких потребностей. Ваша истинная природа всегда полна и целостна. Не беспокойте ее своим умом. Вам нужна поддержка Бога, того Бога, в которого вы верите. Это не значит, что вы по-настоящему знаете, что такое Бог. Вишну, Рама, Кришна и так далее – имена тел, в которых была реализована истина. Поэтому они почитаются. Если преданный настойчив, он или она видит этих богов в видениях. Но кто ответственен за эти видения, кроме вас самих? Ваше воображение не имеет ничего общего с реальностью. Ваше внутреннее величие остается незатронутым вашим неведением. Делать или не делать от вас не зависит. Действия случаются, когда необходимо или согласно предназначению. Когда вы укореняетесь в собственном истинном «я», все ваши желания исчезают. Брахма и Вишну – это имена ваших внутренних частей. Всеми живыми существами движут их естественные потребности. От чего зависит ваш мир и его знание? Конечно же, от сознания, которое возникло без вашего ведома. Кто-то может сказать, что движется к более тонкому аспекту. Но к чему относится слово «тонкий»? К знанию. Знанию того, что мы существуем, то есть нашему сознанию. У него нет ни цвета, ни формы, лишь вкус «я». Оно также называется памятью о том, что мы есть. Какое отношение ваше сознание имеет к вам? Когда сцена, составленная из пяти элементов, исчезает, мы не можем называть это смертью. Если вы не тело, как вы можете умереть? Если вы не тело, как вы будете выглядеть? Подумайте об этом. Помнить то, что вы услышали, и медитировать на это – прекрасная практика. Эти беседы – урок для слушающего о том, как практиковать духовность. Так что вы будете меняться до тех пор, пока не закончится возможность для дальнейшего изменения. Истина не имеет ни вкуса, ни чувства бытия. Осознавайте свое истинное «я». Пока вы считаете себя телом, которое должно быть забыто. Как бы вы ни старались, вы не сможете вечно оставаться мужчиной или женщиной. Пять элементов тела сольются с внешними пятью элементами. Хотя вы можете этого не понимать, у вас есть нечто, что понимает. Это нечто ответственно за ваше существование, и понимание этого изменит вас, когда придет время. Зафиксировав свое внимание на этой цели, вы реализуете пурну или полый брахман. Ваш ум нуждается в некой поддержке, чтобы подняться. Вам нужно что-то помимо вас самих, чтобы знать, что вы есть. Другими словами, когда вы по-настоящему одни, вы не осознаете свое присутствие. Милость гуру нужна, чтобы добиться успеха в медитации при сохранении внимания на цели. Можете назвать это медитацией гуру и сказать, что вы медитируете на гуру. Это самое лучшее, если ваше внимание не может сосредоточиться на цели. Некоторые люди выбирают в качестве цели Вишну, Кришну или Кали. Весь существующий мир – это проявление вашего сознания. В теле оно только свидетель, а вся деятельность происходит благодаря пране. Ум, интеллект и индивидуальная душа – разные названия праны. Нет разделения между сознанием и праной. Они вместе в каждом теле. Поэтому с умиротворением праны самореализация неизбежна. Так что для своего духовного благополучия почитайте и умиротворяйте прану. Тогда почитание истинного «Я» возникнет спонтанно. Прана необходима для существования сознания. Они оба бесформенны. В конечном счете они исчезают из тела, но не умирают. Для бестелесного не может быть смерти. Вы живете с неправильным отождествлением. Ваша привязанность ко мне и моему не позволяет вам познать себя. Помните хотя бы, что такое Пракрити и Пуруша. Когда говорится «Бог есть моя душа» или «Прана», что имеется в виду? Будьте едины с праной. Прана означает движение. Сознание, сознающее это движение. Оба они растворяются в абсолюте. Самое радостное время для мудреца, когда прана покидает тело. Говорится, что если вы постоите на пороге Бога хотя бы один миг, вы достигнете всех четырех видов освобождения. Это значит, что если вы в последний день жизни направите внимание на истинное «Я» даже на миг, вы освободитесь. Если вы критикуете своего гуру плохими словами, вы будете страдать. Того, кто дает вам мантру «Ты и я одно» и освобождает вас от неведения, как вы можете винить его? Гуру дает мантру не мужчине или женщине, но сознанию, которое слушает. Индивидуальная душа целостна, но страдает из-за страха смерти. Сострадание возникает в мудрецах, когда они видят ненужное страдание своих преданных. Кто такой Бог? Своими глазами вы видите Луну. Но что вы видите в промежутке? Это пространство. Пространство нельзя увидеть. Точно так же ваш собственный свет, который позволяет вам видеть, сам не видим. Причина в том, что они одно. Другими словами, вы есть пространство. Пространство – это тело сознания, а вы – то, что за его пределом. Сначала есть чувство бытия, затем темно-синее или свет сознания. Затем следует пространство, за которым оставшиеся четыре элемента. Все они появляются именно в таком порядке. Джняни исследует, что такое это сознание или осознавание, и благодаря этому он знает. Познавший сознание его источник называется джняни, то есть знающий. Так же, как когда царь находится в своем царстве, все происходит так, как должно происходить, так и одного присутствия джняни достаточно. Ему не требуется исполнять какие-либо обязанности. Он не следует какой-либо линии поведения. До своего рождения вы не знали о своем существовании, поскольку существовали как вечный, пребывающий в покое абсолют. Ваше чувство бытия возникло только через несколько лет после вашего рождения. Ваше бытие – это качество сатва-шакти вашего тела пищи. Шакти – это создатель, но сознающий ее – чистая виджняна. Сравните это с тем, что вы есть. Джняни не обладает знанием, он вне его. Он не может описать точную природу себя. Как виджняни, он ни с чем не отождествляется, и он вне сознания. С другой стороны, несведущий отождествляется со своим телом, которым не является. Он узнает о своем существовании только благодаря телу, и его чувство бытия – это качество сатвы тела. На начальных этапах продвинутый искатель отождествляет себя с сознанием. Хотя говорят, что лекарства приносят больше вреда, чем пользы, единственное лекарство для вас – это повторение мантры. Ваше сознание станет настолько смелым и сильным, насколько сильна ваша вера в гуру. Тогда вы никогда не будете чувствовать себя беспомощным, потому что в сознании нет никакой индивидуальности. Ваш гуру напоминает вам, что вы – не что иное, как истинное «Я». Чтобы успех пришел быстрее, доверьтесь ему полностью. Ваше сознание замучает вас, если вы будете воспринимать своего гуру как его тело. Тот, кто осознает, что гуру пребывает в его или ее сознании, освободится уже в этой жизни. Истинная самоотдача – жить, как будто тела нет вообще. Если вы уже сделали это, укоренитесь в этом. Живите с осознанием того, что ваше сознание, способное сдвинуть все существование, находится в вашем теле. Помните, что ваши действия, такие как прием пищи, слушание и так далее, на самом деле не ваши. Это действия праны в присутствии вашего сознания. Предложить все брахману означает быть ниргуной, то есть отсутствием качеств. Разве пять элементов подвергаются воздействию хороших или плохих качеств? Если у ученика нет веры, высшее знание не может быть передано. Требуется использование подходящих слов, которые слушающий может понять. Если ваше сознание чисто, ваше посещение осветит места паломничества. Чистота сознания – это наивысшее. В мире нет ничего чище этого. Быть самореализованным – значит достичь наивысшей святости. Тогда отпадает всякая нужда в компании других. Тот, кто гордится своей реализацией, просто невежда. Как может остаться чувство гордости, когда понимаешь, что ничто не существует? Кто такой Бог? Бог означает полное удовлетворение. Вы слышали, как люди говорят, что Бог умилостивился, настало процветание, довольство, и работа была закончена. Любовь выражает нашу потребность существовать. Любовь бесконечна и безгранична, но когда? Тогда, когда сияет любовь к себе. Когда вы задаете какой-то вопрос, вы задаете его, отождествляясь с телом или нет? Любовь – это неосознаваемое знание «я есть», бесформенное, вне касты вероисповеданий. Чистое качество сатвы – это любовь, благодаря которой мы ощущаем свое существование. Джняни ни с кем не соперничает, поэтому в нем отсутствует насилие, зависть или ревность. Кто может ненавидеть джняни? Только те, кто невежествен из-за своего отождествления с телом. Они не могут понять, что он говорит, поэтому они не могут следовать за ним. Что означает подношение брахману? Оно означает, что бы ни возникло, что бы ни виделось, не существует. Разве не так? Тот, кто знает это, джиняни, это возможно благодаря милости Куру. Никогда не путайте свободного от качеств бесформенного гуру с его телом. То, что вы слышите сейчас, есть прямое знание самореализованного. Это не знание понаслышке. Чей это голос и звук? Как и почему он возник? Ваш голос на самом деле не ваш, а других. Это голос свет или праны. Ваша сидячая поза должна быть не только позой тела, но и сознания. В форме пяти элементов и трех качеств есть только любовь или любовь к себе. Почитание гуру необходимо для открытия внутреннего видения, которое не связано с физическими глазами. То, что видится без использования нормального зрения, правильно. Закрывая глаза, вы видите глубокий синий цвет, который исчезает, когда глаза открыты. Доверьтесь своему гуру и никогда не принимайте его за тело. Когда ваше бытие, которое есть качество сатвы, будет познано, возникнет полное самоотдавание брахману. По правде говоря, вы не можете говорить, поскольку слова – это качество пространства. Вы даже не пространство, а то, что за его пределами. Наш гуру Дева говорил, «Тебе может быть хоть 50, хоть 100 лет, но для меня ты все равно будешь ребенком». Ваше чувство бытия в утробе пребывало в дремлющем состоянии. А вы такие, какими были в утробе, даже сейчас. Вы видели глубокий синий цвет. Вспомните ли вы его? Когда вы поете бхаджаны, вы произносите слово «кханашьяма», которое означает «глубокий синий». Не пойте механически, помните о скрытых значениях. Ваша поза должна отражать мысли и сознание, придавать ему уравновешенность. Просто поза тела вторична и недостаточна. В этом мире присутствует обширное знание науки и других предметов, и обучение ему непрерывно. Можно также научиться творить чудеса. Я все это не изучал. Согласно указаниям гуру, я изучал только истинное «я». Для меня все остальное знание не имело значения. В отсутствии веры в гуру вы будете все время менять гуру, посещать махатм и разные места паломничества, ходить на беседы. Полная вера в гуру освободит вас от необходимости куда-либо ходить. «Я вечен» – это истинное знание. Вы можете сознавать только то, что меняется. Неизменное не может попасть в поле восприятия сознания. Неизменное вечно, и в нем отсутствуют какие-либо качества. Поэтому оно за пределом понимания. «Я это или то» – всего лишь заимствованное чувство. Оно не постоянно. Знающий это вечен. Все потребности сопровождают тело и уходят вместе с ним. Все знание – это концепция. Когда все ваши склонности или видоизменения ума исчезнут, что вы будете делать? Что бы вы ни делали, это не постоянно. Неважно, как долго это может продлиться. Все, чем вы владеете, исчезнет без следа. Тогда откуда взяться вопросу, владеете ли вы чем-то или нет? В действительности вы не тот, кто заявляет, что понял что-то или не понял. Тот, кто узнал, что он такое и как, не будет никого критиковать. Пока у вас есть имя и форма согласно трем качествам, у вас нет прямого знания себя. Когда вы говорите о качествах, вы внутри или вне их? В отсутствии знания себя человек становится сплетником, несущим ошибочное понимание. Из-за своего отождествления с телом вы нападаете на других словами. В действительности сознание одно и то же во всех живых существах, и оно так же свято, как Бог. Тогда кто кого может оскорбить? Вы так и будете критиковать других, пока не реализуетесь. Вы будете в той же степени великими и достойными, в какой вы видите и почитаете своего гуру. Гуру означает сознание. Гуру означает парабрахман. Атман означает «я», сияющее. Сознание – это форма или тело Ишвары. Ведите себя подобно Богу, то есть как человек без плохих качеств. Мысль-то есть душа этого мира. Всегда помните это. Отложите все книги, которые вы прочитали. Если вы не принимаете слова своего гуру всерьез, вам понадобится помощь других духовных практик. Все происходит внутри Бога и благодаря Богу. Вы тут совершенно ни при чем. Помнить слова гуру 24 часа в сутки значит быть единым с истинным «я». Оставит ли Джняни свое тело сейчас или через 1000 лет, для него это не будет ни выгодой, ни потерей. Вера в гуру и его слова имеет наивысшую значимость. Это абсолютное, не нуждающееся в дальнейшем подтверждении. Мудрость гуру чиста, бесформенна и за пределом человеческого интеллекта. Мирские знания возникают из слов. Если вы не знаете, что вы есть, существует ли для вас мир? Есть ли солнце или луна? Вы воспринимаете себя ростом только в несколько футов, поэтому не можете представить все величие своего сознания. Все это непостоянно, лишь знающий неизменен. И это истинное знание. Чем бы вы себя ни считали, это будет воздействовать на вас. Если вы живете как брахман, такова и будет ваша судьба. Если ваше сознание говорит, что это целостный брахман, то чем еще вы можете быть? Когда ваше сознание, такое маленькое, начинает слегка сиять, оно высвечивает все, проявляя огромный мир. Все объекты состоят из света вашего сознания. Разве можете вы их уничтожить? Пребывая в теле, будьте бескрайними и свободными. Во внутренней сфере сознания или в астральной сфере содержится весь огромный внешний мир. Хотя он внутри, кажется, что он снаружи. Как такое маленькое пространство может вмещать такой огромный мир? Это нереально. Мир иллюзорен и только кажется существующим. Лишь ложный огромный мир может создаваться из крошечного сознания. Поэтому мир иллюзорен, и только брахман истинный. Восход солнца утром – это 7 дня. С солнцем приходит утро, и также время. Солнце означает время, так как его положение в небе указывает время. Среди миллионов лишь единицы могут достичь корня или семени атмана. Он побеждает в любом споре. Не сомневайтесь в том, что такое это сознание, и пребывайте в этой убежденности. Это медитация, это то, что ожидается от истинного искателя. Пока есть хоть какие-то ожидания личной выгоды, никакая реализация истины невозможна. Слово «атман» означает «я» или «бестелесное сознание». Мы чувствуем свое присутствие благодаря союзу тела, праны и сознания. Наше бесформенное сознание существует благодаря телу, у которого есть форма. Ваше переживание боли и удовольствия – результат вашей веры в то, что вы тело. До рождения Рамы, как говорится в Рамаяне, существовал бесконечный и безвременный Рама, которого почитал даже бог Шанкар. Это упоминается в наших древних писаниях. Духовного учителя называют гуру. Гуру – это сознание учителя. То же сознание присутствует и в учениках. Природа истинного «я» – счастье, и когда мы счастливы, мы ближе к истинному «я». Знаете ли вы, что счастье – ваша собственная истинная природа? «Я» и счастье не два, а одно. Но у вас должно быть настоящее знание себя. Почитать гуру – значит точно следовать его наставлениям. Ваш гуру хочет, чтобы вы почитали свое сознание, то есть медитировали на него. Держитесь своего сознания напрямую, без посредства ума. Наше отождествление с телом – препятствие для истинного счастья. Наша истинная природа вне сознания и вне всех качеств. Пространство – это тело вашего сознания. Пространство свободно от страха, как и ваше сознание. Вдохновение означает свет, свет вашего сознания. Когда вы закрываете глаза, вы видите полумрак. Мудрецы назвали его Савала-рама или темнолицей Рама. Точно так же то, что вы видите без помощи глаз, есть Кханашьяма или темнолицей Кришны. Видели ли вы его? Следовательно, Рама и Кришна внутри нас, а мы – хранилище собственного счастья. Вы должны петь бхаджаны недвойственно. Из всех ваших воспоминаний и из всего знания запоминания достойны только слова Садгуру. Вот они. Ты не тело и не что-то материальное. Ты то, благодаря чему тело живо. Ты есть этот бесформенный, безупречный и движущий всем чистый брахман. Безграничное счастье приходит, когда тело забыто. Если вы верите словам гуру, ваше сознание позаботится о ваших потребностях. Если ваш внутренний гуру любит преданность, бог Яма, бог смерти, будет бессилен. Это тело возникает благодаря параматману, поэтому сознание называется атманом. Могут возникать страшные видения, но они не могут потревожить истинного ученика гуру. Атман – это само счастье. Несчастье возникает тогда, когда он или она считают себя телом. Не пытайтесь извлекать пользу как индивидуумы, но только как проявленное. Поскольку индивидуум – это иллюзия, а истина – проявление. Индивидуум ограничен отдельным телом, а тело проявленного – все пространство. пребывая в теле, будьте свободными и безграничными. Я чистый, бесформенный Ханса, лебедь, который в конечном итоге сливается с Парамахансой. Буквально высший лебедь, высший уровень духовного учителя. Все, что остается в вашем внутреннем пространстве и затрагивает вас, причиняет вам боль или приносит удовольствие. Позвольте словам гуру точно так же воздействовать на вас. Сознание, которое слушает это, видит с вами без участия видения. Это глубокий синий кханашьяма. Вы должны ясно видеть в себе это семя, которое прорастает в мир. И это должно стать вашим собственным опытом. Истинная религия преданного – полное доверие гуру. Живя в миллионах тел, атман остается незамутненным. Поэтому вам не следует беспокоиться о чистоте или нечистоте тела. Нет нужды также менять свой образ жизни и отказываться от мира. Ваше сознание начнет говорить с вами, и вы обретете истинное знание того, что такое любовь. Концепция смерти станет для вас просто шуткой. Запомните мои слова, что у вас нет иной формы, кроме сознания. Продолжайте делать свои дела, но без беспокойства. Помните, что беспокойство убивает ум и энергию. Появление и исчезновение Бога в вашем теле спонтанно.